«О да, с этими сафолками был цирк», — сказал Элис, отсмеявшись. «Они хотели трогательную фотографию с детишками, а Лем корчит такие потешные рожи. Обхохочешься». Фотограф весь извелся, пока не выдрессировал несчастных детишек. «Впрочем, речь не об этом», — оборвал он себя. «Я уже какие только версии не перебрал, даже на священника подумал. Не отца Александра, разумеется. Но человек в монашеском одеянии, к примеру, вызывает гораздо меньше подозрений, чем работяга с завода. И благотворители, если они заходят регулярно, тоже становятся желанными гостями. Но рано или поздно похищенный ребенок поймет, что добра ему вовсе не желают, и попытается сбежать. Детей не били, не одурманивали наркотиками. Значит, просто содержали в таком месте, откуда сложно выбраться. Поэтому я думал о состоятельных людях, имеющих собственные особняки. Однако если у преступника есть логово под землей, да к тому же с выходом в туннели метро, это устраняет неувязки. И круг подозреваемых становится действительно широким. Тут вам и группа лиц, действующих по предварительному сговору, и та же секта, и одинокий безумец из бедняцких кварталов, и развлекающийся столь изысканным способом аристократ. Убийца, к сожалению, не оставляет следов. Элис прикрыл глаза и вздохнул. Нам остается либо ждать его ошибки, либо надеяться на показания свидетелей, либо разматывать ниточку в обратную сторону, пытаясь вычислить убийцу по его мотивам, либо методично обыскивать метро и его окрестности в надежде, что мы случайно зацепимся за след. Рано или поздно душитель будет пойман. Но Джеральда, боюсь, мы уже не успеем спасти. Он пропал полмесяца назад. На прошлой неделе был найден труп ранее пропавшего мальчика, тот, который сейчас обследует Нейт. Джеральд почти идеально подходит в качестве жертвы, и внешне, и по характеру. Похоже, мальчика увели утром, когда народу целые толпы слоняются. И никто ничего не видел. Он разозлился и разом смахнул ягоды с карты к себе в ладонь. Поглядел на них, поглядел, и принялся таскать по одной, сердито хмурясь. Мне он при этом напоминал нахохлившуюся птицу. «Что вы теперь будете делать?» — отважилась я спросить, когда молчание стало слишком уж напряженным. «Что-что?» — ворчливо отозвался Элис. «Послезавтра схожу в градостроительный архив и посмотрю карты подземных туннелей». Метро прокладывали хаотично, особенно в первое время. Но сейчас туннели есть даже под Эйвоном. Вы-то вряд ли там бывали, леди. Он быстро взглянул на меня. Слишком грязно. Шумно. Да и чада от паровоза раньше было многовато. А вот я частенько спускаюсь под землю. И, честно скажу, там, кажется, даже сами машинисты и гуси дежурные не ориентируются. А еще лично я в детстве слышал, что есть, мол, под Бромли подземные пещеры, в которых живут чудовища. Слышал и ни разу не поинтересовался у сестры Марии, запугивает ли она так нас, или эти пещеры действительно существуют. Что ж, теперь буду наверстывать упущенное. Кстати, а куда там запропастился Нейт? Неужели так сложно отрезать кусок окорока и вернуться? Поскользнулся, упал, потерял сознание? Скептически поинтересовался Лайза. Элис хмыкнул, разом закинул оставшиеся ягоды в рот и произнес невнятно. «Схожу за ним. А ты поухаживай пока за нашими леди. Это у Виржинии до сих пор чашка пустая. А прекрасная мисс Рич уже четвертый кружок яблока догрызает в сухомятку». Мэдди кинула на детектива воистину убийственный взгляд. Пересела поближе ко мне и демонстративно сгребла из вазы горсть ягод. Элис, аккуратно сворачивающий ветхую, испещренную пометками карту, это представление благополучно пропустил. Но, проходя мимо нас, он перегнулся через спинку дивана и осторожно потрепал Мэдди по волосам. Так же растерянно ласково, как прикасался к детям из своего приюта. А она? Она инстинктивно подалась вслед за рукой Элиса, как будто желая продлить прикосновение. Я отвернулась, сжимая ее ладонь, и встретилась глазами с Лайза, и отчего-то мне стало неловко. «Не желаете чаю, леди?» «Да, пожалуй. В задумчивости я сама потянулась к чайнику, как если бы была в старом гнезде. Но Лайза остановил меня, легонько коснувшись руки. «О, нет, не откажите мне в удовольствии поухаживать за вами». Он не улыбался и говорил непривычно правильно, без обычных своих «то», «эх» и прочих просторечных оборотов. И, кажется, подразумевал больше, чем я различала в его словах. «Мистер Маноли, кажется, я перестаю вас понимать». Лайза наполнил чашку чаем, добавил сливок и сахара, как я любила, подвинул ко мне и только потом тихо произнес: «А чтоб я сам себя понимал». Несколько минут мы провели в молчании. Я пила чай мелкими глоточками, Мэдди задумчиво таскала сухофрукты. Лайза неподвижно сидел, откинув голову на спинку кресла и прикрыв глаза, и выглядел невероятно усталым. Потом в коридоре послышались голоса. Это возвращались Элис с доктором Брэдфордом. Судя по интонациям, шла весьма оживленная дискуссия. «Лайза, ты был прав», — сходу сообщил детектив, плюхнув на стол тарелку с нарезанным мясом. «Нейт тут... А, сам рассказывай». Махнул он рукой, быстро соорудил себе чудовищный бутерброд с двумя слоями мяса и сыра, но без хлеба, и нахально, увидя мою чашку, опустошил ее в один глоток. Доктор осуждающий покачал головой и сделал мне чаю снова, безбожно переборщив с сахаром, надо заметить, да и сливок пожалев, и сел на диван почему-то рядом с Мадлен. Сначала мы предположили, что преступник удерживает детей в бессознательном состоянии. Начал он осторожно. С помощью хлороформа или опиума. Потому что в протоколе обследования первого трупа было написано, что на одежде убитого обнаружены следы хлороформа. Достать такие препараты сложно, поэтому версия с хлороформщиком сильно облегчила бы поиск подозреваемого и обеспечила бы дополнительный след. Но у последних жертв в крови не обнаружилось и следа этих веществ. Более того, у некоторых детей были найдены характерные отметины на щиколотках или ссадины на кулаках и обломанные ногти. Это свидетельствует о том, что жертву привязывали за ноги, чтобы исключить побег, или запирали в помещении, то есть удерживали физически. Однако следы эти незначительны. И тогда Лайза предположил, что преступник комбинировал психологические методы давления с постоянным опаиванием жертвы сильным природным успокоительным. Я провел некоторые исследования. В общем-то, я и сел почитать книгу, чтобы скоротать время до появления результатов. Нервно улыбнулся доктор, видимо, вспомнив свое пробуждение. И сейчас, спустившись за окороком, не смог удержаться и занялся результатами. И обнаружил, что в крови мальчика присутствует камфен, барниол, лимонен, какие-то алкалоиды, извини, Нейт, я не запомнил, пинен, цинеол и еще куча всего такого. Азартно подхватил Элис, отложив на время обкусанный бутерброд. «В общем, Лайза, составчик, как у твоей любимой мазилки». «О», — глубокомысленно откликнулся Лайза. Повесла пауза. «Простите, у чего?» — вежливо уточнила я. Лайза задумчиво подпер висок кулаком. «Мята, боярышник, душица, валериана, донник и еще кое-что», — произнес он со вздохом. «Леди, вы помните тот бальзам для висков, что сначала я вам давал, а потом мать моя? Ну, так вот и он». «Хотите сказать, преступник покупал снадобье у Зельды?» — недоверчиво переспросила я. Элис расхохотался так, что чуть не опрокинул чашку. «Нет, леди», — спокойно ответил доктор Брэдфорд, бросив на друга взгляд полный мягкой укоризны. Я сидела со светской улыбкой, будто приклеившейся к губам. Строго говоря, на данном этапе следствия мои выводы мало помогут Элису. Но если у него появятся настоящие подозреваемые, то, возможно, эта деталь поможет сузить круг. Или, если повезет, сразу выйти на преступника. Это как с лиловой лентой. Он машинально огладил свою манжету. Мы нашли маленькую фабрику, где она была произведена. Но это не позволило нам сразу же выйти на убийцу, хотя мы уже проверяем работников. А вот если среди подозреваемых окажется мужчина, у которого найдут моток той злополучной ленты, успокоительные из трав и комнату без окон, но с толстыми стенами. И он многозначительно умолк. А Элис вдруг помрачнел. «Я очень надеюсь, что на этот раз мне не придется применять свой любимый метод». «Метод?» — эхом откликнулась я. «Ловля на живца». Я представила это и похолодела. «Понимаю, понимаю вас. Но что вы будете делать теперь?» «Искать», — сухо ответил он. «Выставлять патрульных около приютов, находящихся близ метро. Посылать гусей дежурить на станциях и искать, где сделали ленту. Вылавливать свидетелей, анализировать слухи, проверять версии. В общем, работать, Виржиния. Все как обычно, но немножко поганей». Странное чаепитие продолжалось около часа. Лайза дважды уходил на кухню греть воду. Флиртовал то со мной, то с Мадлен, в силу привычки не иначе, потому что мысли его явно были заняты чем-то другим. Элис выстраивал из сушеных фруктов башенки и бормотал себе под нос. «А если так? Нет, он не может быть таким умным, ерунда». Уже перед самым отъездом, когда мы с Мэдди садились в автомобиль, я спохватилась и достала из сумочки конверт. «Элис!» — крикнула я, приоткрыв дверцу. «Подойдите, пожалуйста. Мне нужно вам кое-что сказать». Детектив оглянулся на доктора Брэдфорда, обменялся с ним взглядами и шагнул к автомобилю. «Да?» «Возьмите», — шепнула я, протягивая ему конверт. Элис удивленно вздернул брови. «Это приглашение на день рождения. Внутри все написано. Почитайте, подумайте. Рада буду, если вы примете его, но если нет... Но это секрет, хорошо?» Отчего-то я волновалась, будто вручала любовное послание. «Хорошо», — озадаченно откликнулся Элис и спрятал конверт в рукав. «Заинтриговали вы меня, Виржиния?» «О, прошу прощения», — улыбнулась я. «Видимо, сказалась усталость. Спасибо за все и доброй ночи вам». «Доброй ночи», — мыкнул Элис, а Брэдфорд с порога махнул рукой. «Я боялась, что ночью мне будут сниться кошмары. О душителе, о пропавшем мальчике из приюта. Но вместо этого привиделось что-то смешное и несуразное, как будто бы леди Милдред вместе с невысоким мужчиной из приюта, тем самым рыжим, в зеленой жилетке и странной шляпе, стоит у какой-то булочной, раскуривая трубку и разглядывая хлеб на витрине. До меня доносились обрывки неспешного разговора, однако на утро я ничего не помнила, кроме вишневого дыма, тонких бабушкиных запястий и мужского голоса. «Право, какая хорошая девочка у тебя выросла, прямо как ты в детстве». На полдень у меня была запланирована встреча с дядей Рейвеном. Строго говоря, я никакого приглашения не посылала и ни о чем не договаривалась. Но когда приехала поздно вечером накануне, то в кабинете на столе уже лежала короткая записка. «Юная леди, наслышан о ваших благотворительных порывах и весьма впечатлен. Что же до моей поездки, то она прошла великолепно. Не желаете ли встретиться и обменяться рассказами? С удовольствием навещу вашу кофейню завтра около полудня. Всегда ваш РРР». Таким образом, дядя просто уведомлял меня, что сегодня днем нагрянет в старое гнездо и, вероятно, станет читать нотации. Единственный вопрос, по какому поводу? Дядя Рейвен был пунктуален, как истинный аксонский аристократ. Порог кофейни он переступил в полдень, минута в минуту. Это было особенно удивительно для меня. Я-то знала, что личные часы у дяди всегда немного спешат. Прекрасный день. Можно сказать, маленькая весна. С улыбкой встретила я дядю Рейвена и указала ему на столик за ширмой. «Прошу, проходите. Георг сейчас сделает ваш любимый кофе. Как прошла поездка?» «Спасибо, прекрасно». Избавившись от шляпы и от пальто, маркиз расположился за столиком. «Виржиния, вы сегодня обворожительны. Фисташковый цвет вам необыкновенно идет. В чем секрет вашего обаяния?» «О, благодарю. А секрет прост. Нужно не слепо поддаваться веяниям моды, а в первую очередь выбирать то, что подходит именно вам». Легкомысленно откликнулась я, сделала знак Мэдди, чтоб та отправилась за кофе на кухню, и подсела за столик к маркизу. «Говорят, вы ездили в провинцию, дядя Рэйвен. И как вам простая сельская жизнь?» Маркиз усмехнулся и сплел пальцы в замок. Насыщенный синий камень в фамильном перстне сверкнул на солнце, как будто осколок ясного неба. Жизнь при дворе рыжей герцогини, леди Виолетты, не назовешь ни сельской, ни простой. Хотя Альба, безусловно, провинция. Святая Генриетта, осы ради развлечения не станут разъезжать по георгским владениям. Они, можно сказать, всегда стремятся попасть в самое осиное гнездо. Интересно, что привело дядю Рэйвена к Виолетте Альбийской? Она невеста его величества. После свадьбы вероятность появления наследника по прямой линии станет очень велика, а значит, и возрастет еще больше влияние королевской семьи. И если кто-то хочет ослабить позицию монарха, то должен действовать до свадьбы, а лучше и вовсе предотвратить ее. А ведь совсем недавно дали о себе знать дети Красной Земли, которых укрепляющая от года к году власть Вильгельма II не устраивала ни в коей мере. Чувствуя, что подхваченная от Элиса паранойя постепенно толкает меня на более и более пугающие предположения, я поспешила оборвать мысленные рассуждения и вернуться к беседе, заметив нейтрально. Весной альбийские холмы невероятно красивы, а зимой — отвратительны. Дядя Рэйвен рассмеялся. Зеленые, сплошь укрытые туманом, а в этот туман пасутся огромные овечьи стада. И так везде. Только представьте себе, Виржиния, куда ни поедешь, везде овцы и холмы. Холмы и овцы. И все это в душной белой дымке. Говорят, что под холмами живет королевский народ. Но я так никого из них и не увидел, хотя за 2 дня исколесил, кажется, все владения герцогини Альбийской. Неудивительно, ведь, по слухам, колдовской народ показывается только детям, бродягам и прекрасным девушкам. Блеснула я познаниями Аши, мысленно поблагодарив недоброй памяти Фенолу де Лейни, из-за которой мне пришлось вчитаться в древние сказки. «В таком случае я вас ни за что не отпущу в Альбу, Виржиния», — серьезно ответил маркиз. «Вдруг какой-нибудь падкий на красоту колдун из-под холма лишит меня законной невесты? Впрочем, вы и в Бромли умудряетесь найти себе удивительные развлечения», — добавил он вполголоса, и я только вздохнула. «Так и знала, что до нотации дело дойдет. Что вы имеете в виду, дядя Рэйвен? Невинные улыбки вы освоили в совершенстве, Виржиния», спокойно произнес маркиз и слегка наклонил голову, чтобы взглянуть на меня поверх синих стеклышек очков. А вот друзей подбирать, увы, так и не научились. Глаза у него были тревожные, и это разом отбило у меня охоту шутить. «Если вы имеете в виду детектива Элиса, прошу, оставим эту тему. Кажется, мы уже давно обо всем договорились». Маркиз хотел ответить, но тут подошла Мэдди с нашим кофе. Пришлось временно взять паузу. Мне не нравилось таиться от подруги, но поступать наперекор желаниям дяди Рэйвена было еще глупее. Так или иначе, я могла пересказать ей содержание беседы и после. «Нет, на сей раз дело не в мистере Нормане», — ответил он, когда Мадлен наконец отошла. «Уезжая по делам, я, памятуя о случае после бала в ночь на сошествие, поставил в Бромли одного человека следить за прессой. У него неплохие связи с редакторами всех 26 газет, а с владельцем бромлинских сплетен он и вовсе на короткой ноге. И вот вчера мой друг едва успел наложить запрет на одну маленькую, но крайне неприятную заметку в клетых сплетнях. Говорилось у ней о том, что некая леди В, графиня и известная бунтарка, под предлогом благотворительных визитов в детские приюты, ездит на свидание к своему любовнику, мистеру А.Н. Я нахмурилась. Кофе сразу показался мне слишком приторным и неприятным. «Погодите, леди В, скорее всего, это я. И действительно, вчера у меня была благотворительная поездка в приют имени святого Кира Эйвенского. Но кто такой, скажите на милость, мистер А.Н.?» «Алисон Норман, я полагаю». Неприятно улыбнулся маркиз. «Я знаю, куда вы вчера ездили и куда направились после. Но то я, У меня обширная сеть информаторов, и только за вами, дорогая моя невеста, присматривают попеременно двое». «Что вы сказали? Я слышалась, кажется». Голос у меня заледенел. «Успокойтесь, Виржиния. Мои люди не ходят за вами по пятам», — невозмутимо откликнулся дядя Рейвен. «Они, так сказать, отслеживают ваши планы и визиты и предотвращают неприятные последствия, если вы вдруг чрезмерно увлечетесь. Хм, образом жизни бесконечно уважаемой и ныне покойной леди Милдред. И поверьте, зря они в вашу жизнь нос не суют. Вопрос в том, откуда вообще мог узнать продажный газетный писака о той поездке в приют, коль скоро вы ее не афишировали. И как он пронюхал, что в тот же день туда для расследования приедет детектив Норман. Он предпочитает называть себя детективом Эллисом, дядя. Не имеет значения, — коротко ответил маркиз и пригубил кофе, давая понять, что спор окончен. Может, и мне звать вас тогда Ричардом? Маркиз поперхнулся глотком кофе и закашлялся. О, нет, благодарю покорно. Всех моих благородных предков по отцовской линии называли при рождении Ричардами. Так позвольте мне хотя бы в быту избавиться от гнета родового имени. Я улыбнулась шутке маркиза, которая и шуткой-то была хорошо, если на третьей задумалась. И правда, откуда мог газетчик узнать такие подробности? Бромлинские сплетни выходят в 6 вечера. Последние статьи в номер сдаются за 4 часа до выпуска. Приют я приехала около полудня, значит, о поездке газетчик проведал заранее. И все же, возвращаясь к той злополучной статье, «Скажите, дядя Рейвен», — медленно начала я, «а не мог кто-то из приюта сообщить о моем визите?» Маркиз со вздохом отставил чашку и посмотрел на меня. Из-за синих очков выражение его глаз было не различить. «Я рад, что вы проявляете аналитические способности, Виржиния, но, увы, люди из приюта не причастны к этой статейке. О вашем визите знали все работники. Но вот прибытие Эллиса стало неожиданностью даже для настоятеля храма, если он, конечно, не солгал, отвечая утром на мои вопросы. А ведь статья посвящена именно вашей мнимой встрече с детективом Норманом. Либо этот писака следил за вами, планируя написать слащавую статейку о благотворительном визите и лишь в последний момент добавил в нее перцу, либо среди вашего ближайшего окружения есть человек, работающий на газету. Заметьте, я даже не рассматриваю сейчас безусловно неприятные для вас версии. Например, что статью написал сам детектив Норман. Поверьте, я это ценю. Благодарю за деликатность. Не стоит. Драгоценная моя Виржиния. Маркиз пробыл недолго. Вскоре после второй чашки кофе он ушел, но наш короткий разговор оставил мне обильную пищу для размышлений. Невольно я задумалась о том, кто бы мог шпионить для газетчика. По всему выходило, что наиболее осведомленной была Мэдди. Но святая Генриетта, если не доверять ей, то кому доверять? Да и как немой, скромной, всецело преданной мне девушке сговориться с продажным журналистом? Нет, невозможно. Хотя бы потому, что мужчин Мадлен по большей части на дух не переносит, делая исключение лишь для Георга, для застенчивого сына полковника Арча, а с недавних пор еще и для Элиса и иногда для Лайза. Но с полковничьим сыном откровенничать она не стала бы, а все остальные точно не имеют отношения к газете. Разве что Лайза. А ведь он знал о моей поездке в приют, внезапно подумала я, и о том, что там будет Элис, тоже знал. И у Лайза вполне хватило бы авантюрного духа написать обо мне и Элисе статью. Потом я вспомнила, как всего полгода назад в поместье Шилца Лайза заслонил меня от пуль собою и устыдилась. А затем приняла единственно верное решение — расспросить о загадочном газетчике Луи Ларона, самого успешного и осведомленного репортера бромлинских сплетен. И по совместительству моего старинного друга. Но ни тем вечером, ни следующим Луи в кофейню не пришел. Зато в понедельник в утренней газете появилась большая статья за подписью некой «озабоченной общественности», в чьем вульгарном стиле легко угадывался и мистер Остроум, и призрак старого дома, описавший загадочные происшествия в доме герцогини Дагорской прошлой весной. Очередная, с позволения сказать, статья этого щелкопёра была вновь посвящена привидениям, проклятиям и прочей мистике. Только вот нажиться он решил на сей раз на трагедии, на деяниях душителя с лиловой лентой. Призрак печальной леди убивает мальчиков. Берегите своих детей, жители Бромли. Слякотная и грязная аксонская зима в самом разгаре. А между тем, жители нашего славного города все чаще видят леди, одетую не по погоде. Она гуляет по самым отвратительным кварталам Бромли, а потом задушенных мальчиков находит у дверей храмов. Бравые гуси утверждают, что в городе завелся убийца. Но мы, представители взволнованной общественности, знаем, что это не так. 3 дня назад, недалеко от спуска к Смоки Халлоу, на пересечении Барбар-Лейн и Эйвен-Стрит, торговка горячим чаем Мэри Эр увидела на улице очень легко одетую женщину. «На вид, ну, как есть леди», — говорит мисс Эр. «В дорогущем таком платье приличном, ни тебе спины, голой нить, тьфу-тьфу, срамота, грудей с плечами, как у этих, которые в ту самую, как ее, оперу ходят. Ворот высокий такой, а платье голубенькое, тоненькое, ну как есть шелк. А шляпа у нее этакая розетокая, светлая тоже. Ну вот как сирень или мальва, побледней только. И на ней ленты, ленты, целая гора наверчена. И ни шубки, ни шали даже. И вот, значит, гляжу я, что такая красивая леди замерзает, и по доброте душевной к ней подхожу. Говорю, купите, мол, чай, он горячий, в раз согреетесь. Хватила ее за руку, а она прям как воздух, зацепиться не за что. А та леди как шла, так и идет, а ленты за ней плывут и светятся». Далее мисс Эр добавила, что видела, как по лицу у неизвестной текли слезы, а вслед за ней бежал огромный черный пес с горящими глазами. Вне всяких сомнений, это плачущая женщина в голубом платье — призрак. И люди из окрестностей Смоки Халлоу уже успели прозвать ее печальной леди. Так зачем же в наш мир приходят призраки? Спиритуалисты утверждают, что духи умерших возвращаются, когда имеют на этой земле незавершенные дела. Дела могут быть самые разные. Чаще всего это поиск убийцы или указание на спрятанные покойным сокровища. Иногда призраки могут быть добрыми, как Пегги Уайтс из доков Честершилда, предупреждающая моряков о грядущем шторме. Или злыми, как чумная Катарина Шиллинг, что раз в год появляется на площади Клок Тауэр в Бромле и начинает громко перечислять страдания, кое претерпела при жизни от своей семьи. Если же поздний прохожий отважится заговорить с ней, то она присовокупит его имя к поносимым ею несчастливцам, и он лишится спокойного сна, вынужденный еженочно внимать хуле и поношению. Но призраки беспокойные, однако не слишком вредные. Есть, увы, нам среди них и такие, кто способен даже и на убийство. Вот свидетельство юного разносчика газет, Тима Тома. Привожу его как есть, не привнося ни единого лишнего слова. Шел я, значит, шел, и вдруг хвать меня кто за горло. И тряпку мокрую в морду тычет. Ну, я дер туды, дер сюды. Чую все. Каюк пришел. И тут как загрохочет телега, как кучер обложит кого-то по матери. Отпустила, слава святому Киру Эйвонскому. Чтоб я еще да к горбу пошел газеты носить. Да не в жизнь. Незадолго же до ужасного нападения бедный Тимми Том видел, как он утверждает, прекрасную, но очень грустную леди в голубом платье. Нет никаких сомнений, что это была именно печальная леди. Но что же побуждает ее нападать исключительно на мальчиков, да еще исключительно светловолосых и голубоглазых? Ответ кроется в истории печальной леди. При жизни ее звали Лаура Шеридан, и она была младшей дочерью в семье владельца шляпной мастерской. Мисс Шеридан часто стояла за прилавком, помогая отцу, и по работе была вынуждена часто разговаривать с покупателями. Там ее и заметил один весьма состоятельный бромлинец. Он соблазнил наивную мисс Шеридан. Через несколько месяцев она осознала, что находится в положении. Испугавшись грядущего позора, мисс Шеридан отправилась к знахарке Гипси и убила нерожденного ребенка с помощью зелья. Но доза яда оказалась слишком велика, и, пролежав в лихорадке неделю, мисс Шеридан испустила дух. Однако на этом ее история не заканчивается. Мысли о нерожденном ребенке, о прекрасном малыше, так мучили бедняжку Лауру Шеридан в последние часы земного существования, что она вернулась из обители смерти в облике печальной леди и отныне каждую ночь бродит по славному городу Бромли. На голове у жестокого призрака шляпа из отцовской мастерской с наводящими ужас лентами цвета сумерок и заката, цвета нежной сирени и бледных фиалок, словом, цвета самого забвения. Печальная леди ищет среди юных бромлинцев своего сына, такого, о котором она мечтала. Прекрасного мальчика с золотистыми волосами и небесным взглядом. А отыскав, убивает, чтобы увести в чертоги смерти и более не скитаться в одиночестве. Так что же могут сделать осторожные родители, чтобы уберечь своих отпрысков от зловещей печальной леди? Во-первых, отвести свое чадо в храм и взять освященный цветок. Приколотый на ворот или на шляпу, он отпугнет нечестивую леди. Во-вторых, если ваш мальчик светловолосый и голубоглаз, вы можете выкрасить его волосы луковой шелухой или чайной заваркой, чтобы печальная леди не обратила на него своего губительного внимания. И в-третьих, сторонитесь Гипси. Как известно, именно зелье Гипси послужило причиной смерти бедной мисс Шеридан и ее превращения в ужасный призрак. Кто знает, вдруг с самого начала та знахарка Гипси задумывала убить несчастную. И кто скажет, какие еще зловещие планы может лелеять этот страшный народ. Засим остаюсь с нарастающим беспокойством за юных бромлинцев. Искренне ваша, озабоченная общественность. Если начинала я читать статью с интересом, то к середине он превратился в недоумение, а к концу — в самую настоящую ярость. Да что же это такое? Я скомкала газету и швырнула в корзину для бумаг. Утро было безнадежно испорчено. Даже кофе остыл, пока я читала, и шапка взбитых сливок в нем осела. Как можно спекулировать на трагедии? Этот писака ведь просто взял волнительную тему и обредил в рубище таких нелепых фактов. А это... Я кинулась к корзине, вынула смятый лист и перечитала концовку. Рекомендует покрасить волосы луковой шелухой, чтобы уберечь его от убийцы. Натравливает на Гипси разъяренную толпу. Сейчас же не средние века, в конце концов. Завершив гневную тираду, я залпом выпила остывший кофе, немного привела себя в порядок и вызвала Магду, сказать ей, чтобы она заварила мне ромашки для успокоения нервов. Ведь злость и попытки заниматься бухгалтерией плохо сочетаются. С Лароном я столкнулась в тот же день, но, удивительно, не в кофейне, а в галерее, куда отвела меня леди Клеймор, не теряющая надежды приохотить блудную подругу к эфемерной прелести искусства. Выставка была якобы знаковая, приезжали какие-то загадочные романские кубисты. Но, несмотря на старания леди Клеймор привить мне хороший вкус, в который раз я осталась равнодушной к современной живописи. Увы, сколько не буду слушать и смотреть, никогда не пойму, почему просто красиво нарисованное яблоко — это пошлый натюрморт, а яблоко, состоящее из одних углов, да еще с треугольным листочком на веточке, — это смелость, граничащая с шедевром. Решили приобщиться к творчеству сеньора Рика, леди Вирджиния. День добрый. Приветствую вас, мистер Ларон. Рада видеть вас в своей кофейне снова, чуть было не сказала я по инерции, но вовремя умолкла и приветливо улыбнулась. Что привело вас в Королевскую галерею? Как всегда, работа. Развел руками репортер и сделал знак фотографу, чтоб тот пошел дальше и продолжил съемку. Мой коллега, который обычно заведует обзорами событий в мире искусства, тяжело заболел, а он выручал меня несколько раз. Вот подменяю его. Правда, в кубизме я не слишком разбираюсь, добавил он громким шепотом, смешно задирая брови. Но тут главное сыпать терминами и этак слегка снисходительно восхищаться. Так что пока погляжу, а к вечеру сяду за статью. Видите, ношусь как проклятый, пишу за двоих. О, успехов вам в этом непростом деле. Улыбнулась я и кивнула стоящей неподалеку леди Клеймор, давая понять, что у меня деловой разговор. Она сразу поняла, не в первый раз такое происходило, и продолжила разглядывать картины. К слову, вы читали ту ужасную статью в последнем номере «Вести Аксонии»? Ларон в лице переменился. «Только не говорите мне, что видели эту недоделку. Какой позор. Такая солидная газета, и в ней кошмарная, насквозь скандальная статейка о призраках. Как вспомню, стыдно становится за всю нашу журналистскую братью. Леди Виржиния, я не знаю, кто этот человек, но у него определенно есть покровитель», трагически подытожил Ларон, тяжело вздохнул и вытер испарину со лба тыльной стороной руки. «Этот мистер Остроум, который взял себе сейчас наивульгарнейший псевдоним «Озабоченная общественность», пишет такие статьи, что ни один приличный редактор их не пропустит. В желтых газетах, по четверть Рейна, да, но не в бромлинских сплетнях и не в вестях Аксонии. Знаете, у него статью завернули только однажды, когда он хотел написать о том злополучном бале в ночь на сошествие. Я видел текст. Очень много посвящено героизму какого-то сэра Фаулера, распознавшего заговорщика, который прятался за образом леди в розовом платье. И еще домыслом о том, кем могла быть захваченная в заложнице леди Метель. Со значением произнес Ларон и бросил на меня неожиданно острый взгляд. Но я ответила очередной безмятежной улыбкой. Всего одну статью завернули. А ведь даже меня, частенько просят придержать материал. Каково, а? Две статьи. Подумал я, вспомнив разговор с дядей Рейвеном несколько дней назад. Интересно, это действительно всего лишь совпадение, что многие статьи Остроума так или иначе касаются меня. Не знаю, что послужило причиной, дневные ли волнения из-за статьи, насыщенный ли вечер в кофейне или подоспевшая документация на новую текстильную фабрику на западе графства Эверсон, но усталость подкосила меня прямо в кабинете. В половине второго ночи я еще, кажется, пыталась вчитаться в смету, присланную управляющим на подписание, но потом провал в памяти и сон. Очень-очень странный сон. А жара все не спадает. 9 дней ни дождинки, ни даже вздоха прохладного ветерка. Город туманный и сырой в любое время года словно засунули в раскаленную печь. Жухнет и выцветает листва на деревьях. Обмелевший Эйвен пахнет дохлой рыбой. Гарри дым постепенно выползает из блюдца Смоки Халлоу и подбирается к благополучным районам. Уже сейчас люди там кашляют и нет-нет, да и поглядывают на небо. Не видно ли тяжелых ливневых туч на горизонте? Но небо по-прежнему лишь блеклое, выжженная, злая голубизна. Между храмом и высокой каменной оградой в густой тени прячется жизнь. Она пробивается из земли тугими ростками, распрямляется пахучими листьями и стеблями. Базилик, тимьян, розмарин, шалфей, медуница, эстрагон, любисток, душица, мята, полынь. Это мое царство, моя колдовская поляна, и даже Мэри Кочерга не осмеливается заглядывать сюда без моего позволения. Каждый день еще до света я поднимаюсь и иду к колодцу, чтобы набрать воды, напоить землю. А потом обхожу свои владения по Салонь и шепчу слова, которые знала всегда. «Пышна квашня, земля щедра, расти выше, тянись к солнцу». Отец Александр говорит, что это ересь, но по-настоящему никогда не сердится. Наверное, ему тоже нравится, когда все растет и цветет, даже в такую засуху. Особенно в такую засуху. А в храме пахнет не цветами, а скипидаром и чем-то острым, чужим,